Глава 8. Дом, милый дом. За последнее время Рагортас привык к любопытным взглядам. Он даже научился почти не обращать на них внимания. А ведь раньше с трудом сдерживал клокочущую в груди ярость. Но еще бы! Он, наследник клана Адартар, вынужден напялить на себя мерзкий плащ паладина. Что за бред? Если бы не просьба отца, лучше б вскрыл себе брюхо, чем служить инквизиции. А ведь раньше все было иначе. И стоило отцу разжигать эту войну. Могучий орк мотнул головой, длинный хвост черных волос едва не хлестнул по краснокожей щеке. Стоило. Честь дороже жизни. Наши предки тысячи лет были хозяевами своего мира. Властвовали в Арконе. Почему именно мы должны были уйти? Зачем Вечный Король назначил в Аркон другого владетеля? И пусть отцу Рагортаса предложили владеть другим миром, но нельзя оставлять свое. Нельзя срамить память предков. Хотя в результате посрамили. Родовое и личное умение отца заблокированы. Естественно, предложение стать владетелем, пусть и в другом мире, Вечный Король отозвал. Победители насильно передали управление кланом малолетнему сыну Рагортаса и отобрали клановые земли. Теперь то, чем тысячи лет владели предки, приходится брать в аренду у нового владетеля. Тьфу! Ну а самому бывшему наследнику в знак подчинения придется 20 лет носить плащ паладина. Благо, хоть ранг дали соответствующей силе, а не унизили жилеткой оруженосца, пронеслось в голове великого паладина. Пройдя по коридору с обеих сторон пестрящему белыми дверьми, Рагортас остановился у одной и потянул за ручку. «Привет!» — буркнул орк. Входя в кабинет, пришлось пригнуться, чтобы не задеть притолоку хвостом волос. Не удостоив вошедшего взглядом, отозвался работавший за столом эльф. Он разглядывал голограмму перед собой. Орк отметил на объемном изображении черноволосого парня с двумя клинками в перекрещенных портупеях. Если б Рагортас был поэтом, то сравнил бы сидящего перед ним эльфа с холодной луной, а себя с кровавым рассветом. Как и все эльфы, а их бывший наследник клана Адартар в разных мирах повидал немало, его непосредственный начальник, он же напарник, наставник-паладин Лендадаар, походил на тощего больного оленя. Но вместо рогов голову украшали длинные прилизанные светлые волосы и острые уши. Адартар – клан с богатой историей. Предкам Рагортаса доводилось и с эльфами биться. Так вот, с тех пор все в клане уверены, что копченые эльфийские ушки – лучшая закуска к пиву. «Как прошли ваши лялякания?» – осведомился орк, усевшись за свой стол, стоявший вплотную со столом эльфа так, что напарники располагались лицом друг к другу. Поморщившись, Лендадаар соединил ладони и медленно развел их в стороны. Объемное изображение над его столом растянулось. Сделав пас рукой, эльф развернул картинку лицом к подчиненному. Снова небрежно махнул кистью, отматывая запись. Глядя на это действо, Рагортас в очередной раз с тоской подумал, что жизнь в Арконе была сущим удовольствием. Ни тебе компьютеров, ни интеллектуальных кристаллов, инков, только магия, сталь, кровь и огонь. Эх, и пусть самого Рагортаса в Осевой Академии обучили работе с подобной техникой, любви к ней орк не испытывал. «Смотри», — повел пальцами Лендадаар, запуская воспроизведение с нужного места. Подперев ладонью подбородок, великий паладин внимательно наблюдал битву горстки людишек с барьером. Весьма слабым барьером, созданным, скорее всего, ветераном. Упс, нужно говорить по-инквизиторски, старшим паладином. Хотя сам Рагортас быстро справился бы с такой защитой, группе людишек пришлось несладко. Опа, куда она его тащит? Что за... Вытаращив глаза, бывший наследник клана Адартар вскочил с места и уперся в столешницу обеими руками. Как и всякий орк, он очень бурно реагировал на многое. Однако к моменту, когда древесная волшебница разрушила барьер, Рагортас успел успокоиться и вернуться на место. «Неожиданный поворот!» — изрек он, стоило лишь объемным человечкам перестать бегать над столом. «Отчего же?» — эльф откинул прядь прямых волос за плечо и удостоил напарника пренебрежительным взглядом. «Не знаю, как ты!» — хмыкнул орк. «А я в первый раз вижу аммаж представителя старших рас. Но гребаный стыд, какого ангела они выбрали этот слюнтяйский способ, а?» — хохотнул Рагортас. «Кровавое рукопожатие куда более эффектно. Главное, с жидкостями обменяться». «Согласен, их способ слишком вульгарен». Линдедаар даже поморщился, но быстро взял себя в руки. «Ты сказал, не видел амаш старших рас», — проговорил он, меняя тему. Эльфу прекрасно удавалось скрыть разъедавшее его любопытство. «А других? У тебя были стражи?» «Были», — оскалился орк так, что его нижние клыки и без того не умещающиеся в пасть показались вдвое больше. «Но меня заставили разорвать связь, а клановый зал амажа уничтожить». Воспоминания обжигающим клинком полоснули сердце орка. Церемония аммажа, долгие приготовления, наполненная энергией помещения — все гораздо сложнее, чем у старших рас. А теперь пустота. «Ангелы с этим!» — махнул могучей рукой Рагортас, вперившись взглядом в начальника. «К чему запись-то? У нас же есть задание!» Эльф снова поморщился и даже позволил себе качнуть головой. «Расследованием жертвоприношения в Ганшельге займется другой отдел», — спокойно ответил эльф. «Отдел?» — удивился орк. «Даже не двойка? Отдел!» — холодным тоном повторил Линдедаар. Рагортас озадаченно хмыкнул. Ему казалось странным, что расследование передали совсем уж другой группе. «Ладно б другой двойке внутри их отдела. Гребаные инквизиторы!» — мысленно выругался новоявленный великий паладин. «Все у них через задницу. В общем, передашь мне все наработки, я передам дальше, и мы забудем об этом деле», — проговорил эльф. «У нас есть другое задание». «Что-то поважнее ритуального жертвоприношения», — хмыкнул Рагортас. «Нет», — внешне спокойно выговорил наставник паладин. Однако его подчиненный готов был биться об заклад, что внутри эльфа кипит лава. «Но не менее важное. Черноволосый парень», — махнул он рукой над столом, где минуту назад бегали голограммные человечки. «Запись с оком Немасины. Похоже, воры не знали, что во всех хранилищах Инквизиции действует это заклинание». «Мы будем расследовать грабеж?» — усмехнулся орк, понимая, что вместо действительно серьезного дела им подсунули разбираться с крысиной возней. «И что украли? Деньги? Ха!» «И их тоже», — кивнул эльф. «Но главной целью грабителей была часть мантии одного известного святого». Рагортас свел брови. «Часом не Лукреции очищающий?» Пробасил он, припомнив беседу с гоблином Гряжуксом, другим великим паладином из их отдела. Зеленый коротышка рассказывал, что со своим напарником расследует кражу артефактов. Упоминал, что в одном мире украли кольцо Лукреции, в другом уже ее зуб. Тогда орк не придал значения словам товарища, пропустив половину мимо ушей. «Зришь в корень», — кивнул Линдедаар, — «но бьешь мимо. Мантия Жана Законника, ученика Лукреции и второго после нее гроссмейстера, ныне несуществующего Ордена Праведности. Но у грабителей ничего не вышло». «То есть?» — не понял орк. «Они украли подделку. Старший паладин Шевль за день до уничтожения барьера поменял артефакт. Кстати, тогда же он столкнулся с похитителями впервые и отправил их за решетку». «Они смогли выбраться?» «Сбежали с эшафота с помощью дракона». «О как!» — протянул орк и залился веселым смехом. «Ха-ха-ха-ха!» «Не смешно», — сухо заметил эльф. «Чего не допросили-то их до казни?» Перестав смеяться, быстро спросил Рагортас. «Почти во всех мирах люди верят, что со своими калеными щипцами Великая Инквизиция может выведать абсолютно любые тайны». «Вздор!» — металлическим голосом отрезал наставник паладин. «И ты это знаешь. Такие методы использует Серая Инквизиция, а их отделения в городе, где ограбили собор, нет. Поэтому использовали лишь младший стул правды, допросили двоих из них, но ничего не узнали». «Почему не всех?» — удивился орк. «Младший стул!» — с ударением на первое слово повторил Линдедаар. «А, понял!» — кивнул орк. «Его нельзя использовать на тех, кто владеет старшими энергиями или отголосками. На нормальный стул, не говоря уже о старшем, денег не хватило. Нечего такое добро в мелких деревушках ставить. Бюджет, ангела его дери!» «Правильно!» — кивнул эльф и тяжело вздохнул. Пусть они знакомы не так давно, но Рагортас уже понял, что его начальник делает так, устав от разговоров. «В общем, это тоже не наше дело», — огорошил товарища наставник паладин. «Нам нужно только выяснить, что это за черноволосый и из какого он клана. Если клан слабый, стребовать компенсацию за участие их члена в разбойном нападении на хранилище Великой Инквизиции». «Всего-то!» Не скрывая разочарования, протянул Рагортас. «Такая мелочь!» Он покачал головой, про себя отметив, что 20 лет рутинной работы он не выдержит. Вот бы какая-нибудь заварушка началась. Топор вражьей кровью смочить. Было б что надо. А не претензии катать, не пойми кому. «Это наше задание!» Полоснув орка холодным взглядом, процедил эльф. «Наводки есть!» Взял себя в руки бывший наследник клана Адартар и запустил шестеренки мозга на полную мощность. «Это свободный мир? Или у него есть владетели?» — быстро спросил орк. «Верлион поделен между тремя владетелями», — кивнул Линдедаар, одобряя вопрос. «Часть, где произошел инцидент, отдана во владение Маттеона Вязия, главы клана Вязий. Эта фамилия мало о чем говорила Рагортасу. По-моему, в Академии была девчонка из их клана», пытался припомнить он. «Но не факт». «Значит, нам нужно встретиться с этим Маттеоном», вслух проговорил орк, «и спросить, давал ли он право устраивать ритуальные лабзания с проживающим на его землях одаренным. Девка же местная». «Да», кивнул эльф, «ты правильно мыслишь. Если черноволосый не хотел умышленно дать пощечину клану Вязей, он должен был получить разрешение». «Включи еще раз запись», — попросил великий паладин. Его начальник кивнул, исполнив просьбу. Как только картинка вновь исчезла, Рагортас откинулся на спинку стула, закинув руки за голову. «Не похоже, что черноволосый заранее планировал ритуал. Значит, кто-то хочет войны с Вязиями». Внезапно глаза орка удивленно округлились. Невольно припомнив материалы последнего дела, его мозг породил очень смелое предположение. «А вдруг парень не из кланов?» На сей раз эльф сбросил безэмоциональную маску и хищно прищурился. «Аммаш, проведенный простолюдином, нарушение осевых законов». «Работа по нашему профилю», — усмехнулся орк. «Есть еще какая-нибудь информация? Если наша догадка верна, нужно добраться до парня раньше Маттеона, а то сдохнет он и избежит наказания, ангелы его дери». Межпространственный скачок напоминал обычное моргание. Раз — вошел в серебристый овал в шатре Инси. Два — летишь мордой вниз в зеленую траву. «Твою мать, Юра!» Я умудрился приземлиться на носки и сделать перекат. Выдохнув, гневно уставился на хомяка. Грызун, поднявшись на задние лапки, добродушно заглядывал мне в лицо. «Не мог, что ли, поближе к земле портал открыть? 1.5 метра — это тебе не шутки!» Естественно, хомяк воздержался от ответа, лишь пискнул и развел лапками. Выглядел грызун гораздо лучше, чем после нашего первого межпространственного скачка. Ну еще бы, столько праны моей вчера сожрал. Вот только наводчик до сих пор контужен. Мы явно далековато от дома. Покачав головой, я поднялся на ноги, размял спину и огляделся. Так-с, стою в траве по колено, слева начинается темный лес. Почти совсем стемнело. Донеслось справа от меня. Звук ревущего мотора сложно перепутать с чем-то другим. Подумав, решил оставить мешки с сокровищами и мечи в траве. Положив добро на землю, направился в сторону трассы. Через минуту вышел на междугороднюю двухполоску и снова огляделся. Никаких опознавательных знаков. Твою ж, так и вещички не мудрено потерять. Пи-пи-пи! Донеслось снизу. Юра стоял на большом булыжнике, формой отдаленно напоминающим стрелку курсора. «Молодца!» — похвалил хомяка я и расположил камень так, чтоб кончик указывал ровно в ту сторону, где я схоронил клад. «Конечно, решение это чрезвычайно сомнительное, но мне бы хоть до каких-нибудь указателей добраться. Мало ли что может случиться по пути. Бандюги нападут или полиция, а я с мешком изумрудов да двумя мечами». Топать пришлось недолго. Минут через 20 я остановился перед табличкой, сообщающей, что до столицы 60 километров. Пришлось вернуться за шмотками, затем снова к указателю. К счастью, все протекало без происшествий. Встав спиной к табличке, зашагал прямо, под прямым углом от трассы. Под здоровенным лопухом, через 148 шагов, я и припрятал свои пожитки. Немного постоял, сверяясь с внутренним голосом. Получил одобрение. Снова вышел на трассу и потопал в сторону родного города. Первая проехавшая мимо фура не обратила внимания на мои размахивания руками, как и две легковушки, пролетевшие следом за ней. Шагаем дальше. Еще пара машин плевать хотела на одинокого путника в странном камзоле. А ведь я старался подобрать наиболее нейтральную, приближенную к нашей моде одежду. Но вот ехавший за ними тяжеловоз решил остановиться. Наказав хомяку не высовываться из кармана, я открыл дверь и залез внутрь. «Спасибо, что подобрали», — начал я, разместившись в пассажирском кресле. «Да было б за что», — усмехнулся крепкий мужчина лет 40 со щетиной и светлыми волосами. «В столицу?» «Да», — кивнул я. «Ну так поехали». Он еще раз окинул меня изучающим взглядом, сделал для себя какие-то выводы и, уставившись в лобовик, пустил машину вперед. Я успел подивиться, что едем без лишних вопросов, однако через минуту дальнобойщик вновь заговорил. «На турбазе, поди, пьянствовал», — проговорил водитель скорее утвердительно, чем вопросительно. «Угу», — согласился я. «Встречал уже такого», — хмыкнул он. «Тоже с друзьями поссорился, да домой вернуться пытался. Но я его и подвез». «Хе, да у меня такая же фигня». «Только у тебя костюмчик веселее. Тот простой был, как 5 копеек. А у вас, поди, костюмированная пьянка-то была». «Ага». «Ну а чего не поделили-то? Чего ушел?» «Ну что могли не поделить пьяные парни?» — усмехнулся я, на ходу подстраиваясь под заданную водилой легенду. «Девку, естественно». Для пущего эффекта я драматично вздохнул и отвернулся к окну. «Ну, парень не удивил. Знаю я, каково это. Но молодость она ж для того и дана, чтобы веселиться да ошибки совершать. Помяни мое слово. Уж лучше так, чем... Эх». Махнув рукой, он опустил стекло и закурил. Какое-то время ехали молча. Глядя на мелькающие за окном очертания деревьев, я пытался упорядочить все полученные за последнее время сведения. Итак, я вернулся на землю. Очень надеюсь, что на родную землю, а не на какое-нибудь ее отражение, как в фантастических романах. Правда, час назад, когда я встречал рассвет в другом мире, в голове мелькнула мысль, что стоит остаться и воевать вместе с Лисанной, обрастая последователями и становясь сильнее. Чуйка велела не выдумывать и возвращаться домой. Что же делать дома? Прошлый раз в родном мире меня поймали злобные президенты-садисты. Причем выловили посреди дороги. Стало быть, знали, откуда и куда я еду. Не раз думал об этом. Дома или у мамы может быть засада. Соваться туда сходу не стоит. А что тогда остается? Эх, если вспомнить мою жизнь, дядя Гена постоянно готовил меня к неприятностям. И сейчас я говорю не о занятиях боевыми искусствами да стрельбе. Пару лет назад он отвел меня в один ночной клуб. Было немного странно идти в подобное заведение с таким вторым пилотом. Да и потом, что я маме скажу, когда он молоденькую девочку склеит? Вертелось тогда в голове. Однако оказалось, что в клуб мы наведались с другой целью, с целью знакомства. Меня представили людям, о которых дядя Гена говорил так: «Я жизнь готов им доверить. Если вдруг случится что-то из ряда вон выходящее, и тебе понадобится помощь, неважно в чем, а меня не будет рядом, сразу едь сюда. Понял?» Тогда я просто кивнул. Понял всю суть, только оказавшись в другом мире. Но сейчас я вернулся и четко знаю, к кому обратиться за помощью. С краткосрочными планами ясно. А дальше? Хм, ну с этим тоже ничего сложного. Определенно, жить простой человеческой жизнью у меня больше не получится. А если получится, то не захочется. Все-таки не человек я. А ощутив однажды силу, больше не смогу от нее отказаться. Значит, нужно ее наращивать. И прежде всего для того, чтобы ни одна тварь не думала снова нападать на меня, похищать и пытать. Но обрести силу не так-то просто. Придется хорошенько попотеть. Инси рассказала мне много интересного. Например, что от врожденных данных и собственных тренировок зависит далеко не все. Уповая лишь на это, только истинные гении могут перерасти 5-й ранг. Остальные же за всю жизнь максимум до ветерана доберутся. Кстати, сама волшебница как раз-таки, по ее словам, гений. В свои 17 она болтается между специалистом и ветераном. И уверена, даже если б не создала со мной связь, смогла бы стать минимум наставником. А это уже 7-й ранг. К слову о рангах. Их всего 10. Идут от низшего к высшему. Существует общепринятая система и есть частные системы, перекликающиеся с общей. Например, общее название 1-го ранга – ученик, а у тех же инквизиторов – это рекрут. Далее идет выпускник, а у служителей церкви – оруженосец. Следующие пары – воин, младший паладин, специалист – паладин, ветеран – старший паладин, учитель – великий паладин, наставник – наставник паладин, мастер – магистр паладин, гранд-мастер – гранд-магистр, ну и пара номер 10 – гуру – гроссмейстер. Частных градаций куча, даже у демонов своя есть. Но Инси знала лишь церковную. Ее наставница утверждала, что нечего голову забивать всякой ерундой, и рассказала ученице только общие названия. Ранги паладинов девушка уже позже изучила сама, так как частенько с ними сталкивалась. Возвращаясь к силе, а точнее к объему доступной праны, по большей части и определяющей эту самую силу и ранг, стоит отметить главное. Чтобы расширить возможности собственного тела по контролю энергии, нужно создать связь и получать часть праны господина. Чем сильнее сам господин и чем ближе он находится, тем больше праны передает стражу. В теории у сверхсильного существа в ранге гуру и стражи могут быть гуру. Но в любом случае этот способ мне не подходит. Нельзя одновременно быть и стражем, и господином. Да и, честно говоря, не хочется отдавать всего себя другому разумному. Мне нравится принадлежать самому себе, и я сделаю все, чтобы так и продолжалось дальше. И я не один такой. Инси говорила, что, насколько ей известно, представители старших рас очень редко становятся стражами. Так что для меня открыт только второй путь получения силы – через влияние. Как я понял из сумбурного рассказа волшебницы, это такая абстрактная величина, которая может основываться как на страхе, так и на почитании, или даже совмещать оба эти способа. Страх, как ясно из названия, по сути своей силовое подчинение. Захватил территорию, жестко обозначил новые порядки, и коренным жителям остается лишь вздрагивать при упоминании твоего имени, да верно служить, боясь подумать о предательстве. Однако гораздо больше отдачи от почитания. Условно, с одного верующего в 1,5-2 раза больше, чем с запуганного. Но почитание доступно лишь представителям старших рас. Чем шире распространяется твое влияние, чем больше разумных оно охватывает, тем больше ты получаешь с них праны. Понемногу с каждого. Так что верующие или запуганные даже не подозревают, что из них пьют энергию. Если изображать схематично на моем примере, получается, что члены отряда Лисанны, кроме наемников, искренне действуя во имя мое, передают мне часть своей праны. Условно по 5% от каждого. Эта энергия объединяется с той, что доступна моему физическому телу. В результате получается весь доступный мне объем праны. А уже из него я могу до 10% передавать своему стражу. Правда, настолько много, только если она стоит рядом. Важно учитывать, что все эти передачи происходят неосознанно. Ни я, ни мои последователи, ни мой страж не можем специально передать или взять фиксированный объем праны. Манипуляции проходят на другом уровне. Совершаются не разумом, а... будем считать, что душой. Еще меня очень позабавила ситуация с именем. Когда Инси только рассказывала о влиянии, я терзал себя сомнениями. Ведь я Илья, а верят гули в Ильяриза. Я озвучил свои мысли вслух. «Это нормально», — ответила волшебница. «Возьмем, к примеру, создателя Верлеона, в которого верят здесь, в Галлее и других королевствах материка. Религия зародилась 1000 лет назад с подачи владетеля этих земель, тогдашнего главы клана Вязей. Таким образом он распространял свое влияние. Но вот что забавно. Свою рожу Вязей не решился использовать для лика создателя. Рога мешали». Поэтому выдвинул своего вассала, человека. И получилось, что, думая о создателе, люди представляли вассала тогдашнего главы. Но энергия от их веры шла главе клана, а после и его прямым наследникам. «То есть можно распространять влияние через подставное лицо?» – удивился я. «Получается, что так», — усмехнулась Инси. «Сейчас, прокручивая в голове ее слова, я чувствую, как постепенно вырисовывается картина дальнейших действий». «Ну чё, не жалеешь, что с пьянки свинтил?» — прервал мои размышления дальнобойщик. «Нет!» — улыбнулся я, вынырнув из глубоких раздумий. «Впереди ждут куда более интересные развлечения». «Думаешь?» — глянул в мою сторону мужик. «Уверен!» «Эх, молодость! Все мы такие были!» Проговорил он и пустился в воспоминания. Водитель явно был рад подвернувшемуся собеседнику. В дальних рейсах устал, наверное, только с магнитолой разговаривать. А тут я слушаю, киваю, даже вставляю уместные фразочки время от времени. Естественно, до нужного места меня не довезли. Даже если б фуре можно было ездить по любым улочкам столицы, слишком странно закладывать здоровенный крюк ради попутчика-халявщика, которого и видишь-то впервые. Тепло попрощавшись с дальнобойщиком, я вылез из машины и ступил на тротуар. Еще в пути решил не пытаться убалтывать таксистов. Мол, вы меня довезите до места, а там я зайду в клуб и попрошу за меня заплатить. Поэтому, развернувшись, быстро зашагал в сторону ближайших дворов. Худо-бедно я знал эту местность и за 30 минут доберусь куда нужно. Боялся ли я ночных прогулок через темные столичные дворики? Нет, ну что мне, демону, владеющему праной, могут сделать простые гопники. Опасаться стоит лишь того, что в случае потасовки сломаю кого ненароком. Да и вообще, в наши времена хулиганов-беспредельщиков почти не осталось. Так что по пути я встретил несколько пьянствующих компаний, но до меня им ровным счетом не было никакого дела. «Эй, народ, глядите, какой кент! С чучела, что ли, куртейку снял? Ха-ха-ха-ха!» Твою ж мать, сглазил. А ведь до клуба оставалось всего-то пару минут. Глянув направо, откуда донесся гнусавый голос, я увидел шестерых пацанчиков, давящих сиську пива в беседке на детской площадке. Не теряя надежды избежать бесполезного конфликта, взял левее, ближе к пятиэтажному дому. Однако псы, почуяв жертву, сорвались с мест и быстро зашагали наперерез. «Это Шон, пацаны?» — неуверенно проговорил гопарь в бейсболке. «Похоже! Держите его, я звякну!» — крикнул самый низкорослый из них. «Звякнет? А вот это уже нехорошо. Кому он собрался докладывать? Неужели садисты обо мне столько узнали, что просчитали мой поход в клуб? И так серьезно подошли к вопросу, что расширили свою агентурную сеть местной шпаной? Какой вообще был шанс того, что я попрусь через дворы? Значит ли это, что рядом с клубом собрались действительно опасные ребята? Эй, Кент, стой!» Четверо гопарей взяли меня полукругом. Слева растянулся низенький заборчик, окружающий придомовые клумбы. «Стою!» — отозвался я, скользнув взглядом по двум другим. Низкий стоит дальше остальных, что-то нервно бормоча в телефонную трубку. Еще один, в кофте с эмблемой известного футбольного клуба, стучал по экрану мобильника, на ходу отбивая сообщение. «Эх, вот и вернулся я домой».